В одно утро после дождя Мария с отцом пошли в сад и нашли распустившуюся лилию. Мария позвала своих хозяев, которые давно хотели посмотреть на эти цветы. Лилия всем понравилась. Какая она красивая, чистая, белая. Да, если бы совесть всех людей была бы так чиста, сколько радости пережили бы люди. Только чистое сердце имеет связь с небом. Как красиво стоит она, такая тоненькая и прямая. Она показывает путь к небу. Мы, люди, часто роемся в земле и легко забываем о небе. Все растения стремятся вверх, а те, что послабее, поднимаются вместе с сильными. Яков и Мария прожили в еловом двору 3 года. Они почти забыли о своих переживаниях. Но когда наступила осень, Яков почувствовал упадок сил. Хотя он это и не скрывал от Марии, чтобы не расстроить ее. В его замечаниях о цветах было что-то скорбное. Что-то глубоко ранило сердце дочери. Однажды Мария рассматривала запоздавшую розу, которая расцвела только осенью. Она хотела ее сорвать, но пурпурные лепестки тут же осыпались и в беспорядке лежали на земле. Отец задумчиво стал говорить. «Это человек. В молодости он похож на только что распустившуюся розу, но мы видим, как эти розы быстро отходят. Но ты думай, дорогая моя, о неприходящей красоте, которая никогда не увянет». Однажды вечером Яков срывал яблоки с деревьев. Он стоял на лестнице и подавал их Марии, которая аккуратно ложила их в корзину. «Как чутко играет ветерок с моими седыми волосами! Сейчас наступила моя осень. Придет время, и наступит твоя осень. Живи так, чтобы Господь мог радоваться тобою». Когда Мария сеяла для следующей весны, отец сказал: «Не плачь, дорогая моя, у тебя есть небесный Отец. Он будет с тобою, когда меня не будет». Мария в недоумении смотрела на отца, и слезы были у нее в глазах. Она испугалась, и скорбь наполнила ее сердце. Когда наступила суровая зима, и долины, и горы покрылись снегами, старый Яков заболел. Добрый хозяин поехал в город и привез врача. Врач выписал лекарство. Провожая врача, Мария спросила его, есть ли надежда на выздоровление. Врач ответил, что это болезнь запущенная, переходящая в чахотку, и в его возрасте нечего думать о выздоровлении. Мария плакала, но потом вытерла слезы и старалась быть веселой, чтобы не опечалить отца. Она ухаживала за ним с детской простотой и заботой. Она делала все, что могла. По его глазам догадывалась о его желании. Длинные ночи она просиживала около него. Иногда другие хотели сменить ее, чтобы она могла отдохнуть, и после долгих уговоров она ложилась на скамейку, но не могла сомкнуть глаза. Если отец кашлял, ей становилось страшно. Если он только шевелился, то Мария спешила узнать, что ему нужно. Она готовила для него вкусную пищу, с нежной любовью поправляла подушку, читала ему и непрестанно молилась за него. Много раз она стояла с обращенным к небу глазами, полными слез. Когда отец хоть чуть засыпал, она взывала: «О Боже, оставь мне его хоть на несколько лет!» Мария прилежно работала. Она каждую копейку употребляла на то, чтобы поддержать здоровье отца. Яков немного поправился, но чувствовал, что эта болезнь будет для него последней. Он был очень сдержанным, спокойным. С большой радостью говорил о своей кончине и переходе в вечность. Но Мария просила его не говорить ей об этом. Она всегда говорила: «Я не могу себе даже представить, что тогда будет со мной. Ах, папа, папа, тогда не будет у меня никакого родства на свете». «Не плачь, дорогая моя, у тебя есть Небесный Отец. Он будет с тобою, когда меня не будет. Как ты сможешь пропитать себя в этой земной жизни? Это меня не очень волнует. Птички себе находят пищу, тем более ты найдешь. Бог дает ее воробьям на крыше, тем более даст и тебе. Но меня больше мучит забота о твоей чистоте, чтобы ты всегда оставалась такой же чистой, скромной и непорочной, какая ты и сейчас. Слава Богу, что ты до сего времени не знаешь, насколько злой и развращенный мир. Какие нехорошие люди есть в нем. Они часто ради насмешки будут стараться погубить тебя. Они могут назвать тебя глупой, если ты будешь им говорить о Боге и о Его страхе. Старайся избегать таких людей, и если они станут хвалить тебя, будут льстить в глаза, будут обходиться с тобой мягко, как бабочка, не слушайся их. И отвращай свое внимание от них. Бог дал нам ангела. Это святой стыд, если тебя кто-нибудь будет соблазнять, делать плохие дела. Тогда слушай голос совести, и если внутренний голос хотя одним словом предостерегает тебя, и ты будешь послушна, то обязательно будешь сохранена от искушения. Прими это наставление, дочь моя. Мои глаза скоро закроются, я не смогу больше наставлять тебя». «Я не могу себе даже представить, что тогда будет со мной». «Знай, что Небесный Отец всегда видит тебя и наблюдает за тобою. Бойся огорчить Его. Посмотри еще раз на меня, положи свою руку в мою холодную слабую руку и обещай не забывать мои наставления». «Ты прав, папа. Самое лучшее для нас — искать прибежище в Боге во всех наших страданиях». «Помнишь, Мария, какое большое горе было для тебя, когда в нашем многострадальном путешествии я был больной? Это страдание Господь употребил, чтобы нам найти тихое местечко, где мы живем уже 3 года. Если бы не моя болезнь, хозяева могли бы подать нам кусочек хлеба и кружку воды или молока, и мы пошли бы дальше. Все радости, испытанные здесь, были благословением для нас». «Теперь мне стало легче на сердце, и я совсем успокоилась». «Так в печальных обстоятельствах жизни мы можем видеть любовь Божию к нам, как Бог рассыпал цветочки в горах, в долинах, лесах, чтобы люди видели Его любовь к своему творению. Самым большим нашим страданием было то, когда тебя обвиняли в краже, и все эти страдания обязательно принесут благословение. Когда молодая графиня возвысила тебя из всех других девочек и удостоила своего общения и чести быть в ее покоях, подарила тебе красивое платье, хотела иметь тебя возле себя, ты, наверное, думала, что ты счастлива. О, Боже! Но как быстро честь, удовольствие и изобилие могли сделать тебя легкомысленной, думающей только о земном и забывающим Бога. Но Бог хорошо поступил с нами, по-другому повернул и послал нам счастье в тюрьме, и в нашем страдании мы ближе и лучше познали Бога. Здесь, в глухой местности, для нас лучшее место. Здесь и ты увидишь Бога. Но скоро Бог обратит твои страдания в счастье. Он это исполнит, я твердо верю. Он услышал мою молитву. Он выведет на свет правду твою, хотя я этого и не дождусь. О, если бы я могла отдать мою Богу и последовать за тобой, мой любимый отец! В небе ты получишь награду, полную награду за свое пережитое. Да и на земле Господь воздаст тебе добром. Если попадешь в нужду, все скорби возложи на Бога. В какое бы ты положение ни попала, всегда думай, что это самое прекрасное место для тебя. Вера в Бога пошлет нам небесное утешение во всякой скорби и нужде. Даже мою смерть Бог обратит в благословение для тебя, дорогая моя. И даже в смерти. Когда я произношу слово «смерть», ты начинаешь плакать. Но не плачь, не думай, что смерть что-то страшное. Это наоборот что-то радостное для нас. Меня ожидает лучшее, поэтому не плачь. О, как я рад, что скоро пойду к Богу. Как там будет хорошо. Будь всегда благочестивой, чтобы мы могли встретиться с тобою в Божьем раю. Здесь мы вместе пережили много скорбей и страданий, и со слезами разлучаемся, но там мы будем жить в радости. Так наставлял отец в последние дни своей жизни дочь, которую он должен был скоро оставить, совсем одинокой в мире. Каждое его слово было добрым семенем. Конечно, я тебя опечалил, что сеется со слезами, то лучше укрепляется, лучше растет, подобно семенам, которые поливают. Когда болезнь обострилась, Мария пошла в Эрленбург и сообщила пастору, что отец сильно болен. Пастор часто посещал Якова, беседовал с ним и утешал Марию. Однажды он пришел после обеда и нашел Якова совсем слабым. Отец попросил Марию на время выйти, чтобы наедине с пастором поговорить. Когда ее снова позвали, отец сказал: «Дорогая Мария, теперь я привел в порядок все свои дела совести, а завтра утром приму вечерю из рук пастора». Мария испугалась, слезы появились на глазах. Она знала, что смерть близка. Она взяла себя в руки, чтобы сдержаться от слез. «О Боже, все в природе оживает, а мой отец должен умереть». Остаток дня и вечер провел Яков в тихой молитве. Был сдержан, мало говорил. Горячие слезы текли по его щекам. Мария склонилась возле его кровати, дрожа всем телом, и молилась, заливая слезами. Хозяин и хозяйка были глубоко тронуты этим горем и тоже плакали. «Теперь мне стало легче на сердце, и я совсем успокоилась». Хозяева почитали Якова как лучшего друга и благословляли тот час, когда он вошел в их дом. Много раз они заходили в маленькую комнату, чтобы посмотреть на состояние больного. Мария все спрашивала, не выздоровеет ли он. На это хозяйка ответила: «Ой, дитя мое, он долго не проживет, а умрет в то время, когда листья появятся на деревьях». С этого времени Мария со страхом и трепетом смотрела в сад через маленькое окошко. Весна всегда наполняла ее сердце радостью. Но теперь она смотрела на первые нежные листочки крыжовника и на набухающие почки роз с печалью и слушала весеннее пение зяблика со страхом. «Все в природе оживает, а мой отец должен умереть. О нет, он не умрет, он перейдет от вселенной земной жизни в вечной обители к своему Спасителю и Богу. Он только оставит эту хижину праха и только там начнет по-настоящему жить». Старый отец очень любил, когда Мария ему читала из Евангелия. Она читала спокойно и с большим благоговением. В последние дни он еще с большим вниманием слушал, что читала ему дочь. В одну ночь Мария была снова около отца. Месяц так плохо светил через окно, что едва можно было заметить свет коптилки. Отец еще раз попросил: «Мария, прочитай мне еще раз молитву Иисуса». Мария зажгла свечу и читала: «Теперь дай мне Библию и посвети немножко. Смотри сюда, это будет моя последняя молитва за тебя». Яков приподнялся на постели и, применяя слова к себе и своей дочери, стал молиться: «Отче святой, я недолго еще буду находиться в этом мире, но она останется. Я иду к тебе, прошу тебя, Отче, сохрани ее от гибели и падения. Пока я был в мире, я старался сохранить ее, но теперь я иду к тебе. Я не прошу тебя, чтобы ты взял ее от мира, но чтобы сохранил ее от зла. Сохрани ее в своей святой правде. Отче, дай, чтобы и она пришла туда, куда я теперь иду. Аминь». «Аминь». Мария, плача, стояла у кровати. Дрожащими руками держала свечу, а отец продолжал: «Дорогая дочь, там мы увидим Господа в Его славе, которую Бог дал Ему от создания мира». Он снова лег на подушку, чтобы отдохнуть. Библию он держал в руках. Бедный Яков купил ее за первые заработанные деньги со дня изгнания с родины. После небольшой паузы он продолжил разговор. «Мария, я благодарю тебя за любовь, которую ты оказала мне в последние дни. Ты верно с радостью исполнила четвертую заповедь. Тебе будет благо, несмотря на то, что я должен покинуть тебя. Больше я ничего не смогу дать тебе, только мое благословение и эту книгу. Читай ее каждое утро в любых обстоятельствах. Можно найти время прочитать один стих и обдумывать его в течение всего дня. Если тебе что-нибудь будет непонятно, проси твоего попечителя, и он тебе все разъяснит. Я всегда так делал. О, добрый и милый папа, чем я могу заплатить тебе за все, что ты для меня сделал? О, Мария, сердце мое скорбит. Открой, пожалуйста, окно. Посмотри, какое красивое небо. Туда я пойду теперь. О, как я радуюсь этому! Живи и ты так, чтобы могла попасть туда. С этими словами он опустился на постель и спокойно заснул. Мария думала, что ему опять стало плохо. Никто не думал, что его конец так близок. Марии сделалось страшно. Она разбудила всех в доме. Когда она услышала, что отец умер, то с громким плачем обняла отца, целовала его побледневшее лицо, и слезы катились из ее глаз. До свидания! До свидания, папа! Все присутствующие тоже плакали. Хозяева отняли, наконец, Марию от отца. Но Мария не хотела уходить. Всю следующую ночь она просидела у гроба отца. Читала, плакала и молилась до утра. Мария рассматривала внимательно лицо отца и все плакала. Силы девушки так ослабели, что она была почти без памяти. Хозяйка отвела ее в комнату и просила немного полежать. На кладбище Мария шла за гробом. Она была бледна, и каждый сочувствовал бедной сироте. Отец Марии в Эрлинбурге был чужой, и могила была вырыта в углу кладбища, недалеко от ограды. Две большие ели возвышались и затеняли могилку. Пастор сказал трогательную проповедь. Он говорил о Якове, о его терпении и преданности Богу, что Яков оставил добрый пример. Он говорил много утешительного для осиротевшей Марии. Благодарил доброго крестьянина за его радушный прием и оказанную любовь. И просил добрых хозяев заменить Марии родителей. Мария часто посещала могилку отца по воскресеньям, когда она шла на богослужение. Она заходила туда, плакала и молилась. «Весь мир для меня здесь не существует. Я чувствую, что мы принадлежим к иному миру. Во мне пробуждается тоска по родине». С кладбища она уходила с желанием презирать похоти этого мира и жить только для Бога, в святой надежде увидеться с родителями у трона Господа и быть вместе с ними навсегда. После смерти отца Мария всегда была печальной. Ей казалось, что все цветы потеряли свою яркую окраску. Ели во дворе казались совсем черные, как будто они были одеты в траур. Со временем ее страдания смягчились, но вскоре появились новые. В еловом двору много изменилось. Старики отдали дом своему сыну, доброму, спокойному человеку. Молодая хозяйка-невестка была красива и богата. Но кроме тщеславия и любви к деньгам, у нее больше ничего не было. Гордость и жадность отражались на ее лице так ясно, что все сразу это замечали. Она по нескольку раз в день всем напоминала о своем большом состоянии. Бедной Марии также жилось плохо. Целый день невестка бранилась. Мария никак не могла ей угодить. Старики мало чем могли помочь и утешить ее. Но куда ей идти? Мария просила совета пастора, и он сказал ей: «Твой отец дал тебе отличное воспитание, многому научил, но в еловом двору тебя нагружают работой сверх твоих сил, и пока я тебе не советую уйти и странствовать, мой совет, чтобы ты осталась там, пока Господь тебя освободит, а я поговорю с одной христианской семьей, чтобы тебя взяли на работу. Молись и надейся на Бога, выдержи эти испытания до конца, Бог сделает все хорошо». Мария поблагодарила за добрый совет и пообещала его выполнить. Приближалось 25 июня, день рождения отца Марии. Этот день всегда был днем радости для нее, но на этот раз она со слезами встречала его. Раньше в этот день она старалась чем-нибудь обрадовать отца, делала тайком от него какой-нибудь подарок, готовила хороший обед, празднично накрывала стол, украшала его цветами. У местных жителей был обычай в такие памятные дни украшать могилу родственников и близких цветами. Мария также решила в этот день украсить цветами могилку отца. Красивая корзиночка, послужившая началом суровой жизни, стояла на сундуке. Она бросилась Марии в глаза. Та наполнила корзиночку цветами и веточками и пошла на час раньше, чем начиналось богослужение на кладбище. Там она поставила корзиночку, и слезы упали на цветы и блестели, как роса. «Милый папа, ты осыпал цветами весь мой жизненный путь, а я ничем не могу заплатить тебе». Местные жители с большой скорбью смотрели на девушку, благословляли ее и желали ей лучшего в жизни. На следующий день крестьянин со своими домашними сгребал сено на другой стороне леса, а в доме в это время исчез кусок холста, который был расстелен на траве для отбелки. Молодая хозяйка заметила это только вечером и сразу заподозрила в этом Марию. Когда вечером девушка вернулась с граблями на плечах, кувшином в руках вместе с другими, хозяйка вышла из кухни злая. Она с грубыми словами набросилась на Марию, требуя от нее кусок холста. «Ты воровка! Ты думаешь, я не знаю, кто украл кольцо?» Мария спокойно отвечала, что она никак не могла взять его, так как была со всеми на работе на поле. Пока крестьянка варила обед, холст мог взять совсем незнакомый человек. Так оно и было. Но хозяйка не успокаивалась. «Ты чудом избежала рук палача, отделавшись небольшим наказанием. Сейчас же убирайся из моего дома!» Бронясь и ругаясь, молодая хозяйка выгнала девушку на улицу. «Ты не должна ее выгонять так поздно. Солнце уже почти зашло. Пусть поужинает, переночует. Ведь она в такой зной целый день работала для нас». «Под моей крышей нет места для такого сброда ни одной минуты больше!» Старики уже слышали шум в доме и плакали, утешая Марию. Иди, дорогое дитя, Бог с тобою. Он будет сопровождать тебя в пути. Благословение отца твоего, сбереженное богатство для тебя, которое ты получила в нужное время. Не забывай нас, если тебе будет хорошо. Старики отдали ей все деньги, которые у них были, на дорогу. Шла в вечерних сумерках с узелком в руках вверх по узкой тропинке лесного холма. Была уже ночь, когда она подошла к кладбищу. Но ей совсем не было страшно ночью идти. Она подошла к холмику своего отца. Слезы градом полились из ее глаз. Благодарю тебя, Боже, что это новое страдание не коснулось его. Папа, тебе хорошо там, тебе больше не тревожат страдания. О, если бы я была с тобою, такой несчастной, как теперь, я не была никогда в моей жизни, но теперь у меня нет никого. Полная луна как раз светила между двумя елями и освещала куст роз и корзиночку с цветами. Ветер тихо шелестел в ветвях елки и изредка колебал куст розы. Все было тихо. Мария плакала. Она посмотрела вокруг. Возле церковной ограды, рядом с могилой отца, лежал поросший мхом большой камень. Когда-то он стоял как памятник на могиле. Надпись на нем давно стерлась. Он только мешал, и его положили здесь вместо скамейки. Мария села на камень под свисающие ветви ели и закрыла лицо носовым платком, который был совсем мокрый от слез. «О, мой Бог! Посмотри с небес, о, покажи, что твоя рука не сократилась, не оставь меня. Кроме тебя у меня нет никого. Возьми меня к себе, где мои родители, или пошли мне утешение в изнуренное сердце». Ее внутренность была потрясена, она молилась горячо, от всего сердца. «Я не могу сегодня идти проситься ночевать. Если я скажу, почему меня выгнали, может, меня никто не пустит. На этом камне я сяду и переночую. Может, я нахожусь здесь последний раз и больше не увижу эту любимую могилу. Я утром пойду, куда поведет меня рука Божия. О, Боже, неужели у меня нет ангела, который бы показал дорогу, куда идти?» Вдруг ей показалось, что чей-то голос зовет ее по имени. «Мария! Мария!» Она испугалась, вздрогнула и подняла глаза. Возле нее стояла девушка, прекрасная видом. Глаза сияли невыразимой лаской, щеки горели нежным румянцем, голова и плечи были покрыты локонами. В белой одежде, как лилия, освещенная полной луной. Мария опустилась на колени и воскликнула: «О Боже, кого я вижу! Небесного ангела, пришедшего на помощь!» «Мария, я не ангел с небес, я человек, как и ты, но я все же пришла на помощь. Бог услышал твою молитву. Посмотри на меня, разве ты меня не узнаешь, дорогая Мария?» «Боже небесный, это же графиня Амалия! Как вы попали в это жуткое место в такой поздний час и так далеко от своего дома?» «Милая, добрая Мария, мы с тобой и с твоим отцом поступили очень несправедливо. За радость мы заплатили тебе злом. Теперь обнаружилась твоя невиновность. Можешь ли ты простить мне и моим родителям? Мы хотели бы сделать все, что только возможно, чтобы изгладить свою вину. Прости, дорогая Мария. При всех тех обстоятельствах вы поступили с нами очень милостиво. У меня никогда не было злобы против вас. Я всегда любила вспоминать вашу доброту. А что для меня было самым тяжелым, это то, что вы и ваши родители считали меня плохой и неблагодарной. Я больше ничего не желала, кроме того, чтобы вы узнали, что я невинна. Бог исполнил теперь мое желание. Слава Ему за это!» Амалия нежно подняла Марию с земли и заключила ее в свои объятия, со слезами целовала и говорила: «О, милый, добрый Яков, сложил свой прах в могиле. Я любила тебя еще с самого раннего детства. Ты еще сделал эту корзиночку, которая теперь стоит на твоей могиле, ко дню моего рождения. О, если бы ты еще жил, если бы хоть один раз могла я видеть тебя и просить у тебя прощения за причиненные страдания. Боже, если бы мы поступили с большим рассуждением, больше бы тебе доверяли. Твой старый верный слуга не был бы здесь, он еще жил бы среди нас. О, прости нас! Я от имени моих родителей обещаю на твоей могиле все, что мы не могли сделать для тебя, вдвойне сделать для Марии». Мария рассказала, как с позором ее выгнали с елового двора. Амалия снова подтвердила, что Господь все злое обращает к нашему же благу. Наконец, обе девушки поднялись и пошли в ближайшую деревню. «Очевидно, Бог с тобою, Мария. Он чудно привел меня сюда, чтобы помочь тебе. Все было обычно и просто, и в то же время так чудно и хорошо. С того времени, как обнаружилась твоя невиновность, я не находила себе покоя. Ты и твой отец всегда были у меня в мыслях. Я пролила о вас много слез. Мои родители всюду спрашивали о вас, но ничего не было известно. 3 дня назад я с матерью и отцом приехала в лесничий замок. Там, в лесу, недалеко от деревни, в котором живет лесничий. У моего отца он был по поводу границ графских лесничьих массивов. Сегодня были с ними 2 незнакомых господина, которые приехали по поводу этого же вопроса. Вечер после знойного дня был прохладный и приятный. Солнце неохотно спускалось за горы. Для меня эта панорама была новой. Я попросила разрешения посмотреть местность. Дочь лесничего сопровождала меня. Мы проходили через деревню, церковные ворота были открыты. Надгробные камни были позолочены заходившим солнцем. С самого детства я любила читать надписи и выдержки на могильных памятниках. После того, как я прочитала много надписей, дочь лесничего сказала мне, что хочет показать мне одну могилу бедного человека, хотя на ней нет никакого памятника и никакой надписи. Но детская любовь дочери так красиво украсила ее. Я подошла сюда и остановилась, как вкопанная. Сразу же я узнала корзиночку, которую я вспоминала много раз с момента вашего изгнания. Я рассмотрела ее ближе. Да, это была та корзиночка, которую ты мне подарила когда-то. И если б я сомневалась... Имя мое, написанное на ней, рассеяло все мои сомнения. Я спросила о твоей жизни и о твоем отце. Дочь лесничего рассказала мне о вашей жизни в еловом двору, о болезни твоего отца, о твоей скорби по нему. Я пошла к пастору. Он все сказанное дочерью лесничего подтвердил и рассказал очень много хорошего о вас. Я сразу же хотела идти в еловый двор, но время так быстро прошло в разговоре с пастором, что была почти ночь. «Что делать?» — спросила я. «Сегодня, конечно, идти очень поздно», — сказал пастор. «А завтра утром мы все узнаем». Пастор послал учителя и поручил ему немедленно сходить в еловый двор и привести бедную Марию. Но учитель сказал: «За ней не нужно идти, она вечером как раз у могилы своего отца тоскует и плачет. Я попросила сообщить моим родителям, где я, и приготовиться к встрече. Таково мое внезапное появление». Дорога шла через длинную высокую аллею древних лип. Когда девушки с затаённой тревогой немного прошли, Амалия стала рассказывать, что же произошло после того, как Мария с отцом покинули их дом. Да, что же всё-таки произошло с пропавшим кольцом? Об этом вы сейчас узнаете. Прошлый год выдался особенно дождливым. В одной из ночей была сильная буря и шел проливной дождь. В саду стояла большая груша. Она была очень старая и мало приносила плода. В эту ночь буря так сильно согнула ее, что она готова была упасть. Отец приказал эту грушу спилить. Все слуги должны были приложить свои руки, чтобы спилить ее, не повредив другие деревья. Мать, дети и весь народ вышли в сад и наблюдали. Когда дерево с треском упало, малыши сразу же побежали к гнезду галки, которая находилась на дереве и давно была предметом их детского любопытства.